بشرك الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Как мы договаривались, сегодня мы, иншаллах, подробно разберем, как считается закат и вообще с каких денег он обязателен. Во-первых, у этого, у заката есть условия. Эти условия, они возвращаются либо к человеку. Два вида условий. Первый возвращаются к человеку, вторые условия возвращаются к деньгам или же к имуществу, с которого выплачивается закат. Потому что не с каждого имущества выплачивается закат. У него должны быть определенные условия. Условия, которые возвращаются к человеку, то это прежде всего ислам. Прежде всего ислам, это человек должен быть мусульманином. Почему? Потому что от немусульманина не принимается закат. От него требуется, чтобы он прежде всего принял ислам. И закат – это очищение, мы сказали, а человек, который находится в неверии, он не в состоянии очиститься, пока не примет ислам. То есть от него это очищение не будет принято. А поэтому первое – это ислам. От неверующего Аллах не принимает, но это не говорит о том, что он не будет за это наказан. Почему? Потому что в судный день люди неверующие, они будут наказаны за все те обязательства, которые возложил на них Всевышний Аллах, и за те запреты, которые запретил Аллах, которые они нарушали. На. Это первое. Второе, чтобы человек был свободным. Человек был свободным. А рабу, который владеет имуществом, не обязательно платить закат. И его имущество, и он сам принадлежат его хозяину, там, тот, кто продал раба, то его имущество переходит к другому хозяину, если только первый хозяин не поставил условия, чтобы это имущество осталось ему. Это касается условий, которые возвращаются к человеку. Не является условием, чтобы он был совершеннолетний или в рассудке, как в других актах, обязательных актах поклонения, как молитва, например, или пост. По той причине, что это закат, право заката, оно возвращается к деньгам, а не к человеку. Если сирота, допустим, ему досталось в наследство имущество от его отца, этот сирота богатый, то из этого имущества опекун сироты обязан выплачивать закат. А закат обязательно выплачивать. Точно так же человек, лишенный рассудка. Если он лишен рассудка, с него закат не спадает. Это касаемо условия, которые возвращаются человеку, условия, которые возвращаются к самому закату, то этих условий два. Этих условий два. Первое условие – это нисаб, или же это рукн даже, мы скажем. А второе условие рукн заката – это чтобы прошел год. Здесь, когда мы говорим под временем, имеется в виду год, по лунному календарю. Год по лунному календарю. Первое – нисаб, второе – время. Год должен пройти после того, как у человека появился нисаб. Относительно имущества, с которого обязан человек выплачивать закат, то согласно единогласному мнению ученых, это 9 вещей. Относительно других разногласий уже есть. То есть эти 9, среди них разногласий среди ученых нет. Относительно этих 9 вещей. Первое – это золото. Второе – это серебро. Золото и серебро. Третье – это овцы. Четвертое – это коровы. Пятое – это верблюды. Следующее – это пшеница. Шестое – пшеница. Ячмень. финики и изюм. Эти 9 вещей среди ученых единогласное мнение, что с них обязательно надо платить закат. Относительно этих вещей есть ясные по смыслу хадисы, которые указывают нам на обязательность выплачивать заката с этих вещей. Далее среди ученых разногласия, делается ли кияс на эти вещи суждения по аналогии или нет. И более верное мнение ученых, что судя по аналогии, туда также подпадают то, что называют сегодня банкноты. Банкноты. То есть денежные средства, которые бумаги, которые являются самостоятельной ценностью собой являются. И за счет них люди обмениваются товарами, покупают, продают. С этих денег обязательно надо платить закат, независимо от того, какая бы эта валюта ни была. Если это денежный эквивалент у него есть, эта валюта, которая представляет собой ценность, с нее обязательно надо выплачивать закат. Что касается животных, то на них суждения по аналогии не делаются. То здесь мы не говорим, что с коней надо платить закат, например, или с кроликов надо платить закат, или еще с чего-то надо платить закат. Именно как со скотиной. Если этот человек занят торговлей, то как с торговлей он должен платить. Об этом мы отдельно тоже скажем, как с торговлей считается закат с товаром. Если человек, например, покупает, продает коней или какую-то другую живность, то он обязан выплачивать закат с денег, а не со скотиной, как это выплачивается. Коровах, овцах или же верблюдах. Что касается того, что дает тебе земля, то если мы посмотрим эти вещи, которые упоминаются в хадисе, это пшеница, ячмень, финики и изюм, то их объединяют две вещи. Первая вещь – это то, что они измеряются весом. Все эти продукты, все четыре измеряются весом. Вторая вещь, которая их объединяет, даже три вещи их объединяют, вторая вещь, которая их объединяет, это то, что их можно откладывать на длительный срок. Они не портятся. Пшеницу можно положить, ячмень можно положить, финики можно положить, изюм можно положить. Они не портятся. В течение года у тебя это есть. И третье, что их объединяет, это то, что они являются самостоятельной пищи, то есть ты можешь приготовить и питаться за счет этого. Из пшеницы можешь кашу делать, хлеб делать, из ячменя тоже, финики можешь с фиников покушать, с изюма и так далее. Исходя из этого, вещи, которые объединяют, то есть в них сочетаются эти качества, с них обязательно надо платить закат. Поэтому мы говорим, что с кукурузы надо заплатить закат, с гречки надо заплатить закат. Допустим, с риса надо заплатить закат и так далее. Все, что тебе дает земля, с этого надо платить закат. И согласно более достоверному мнению ученых, с фруктов закат не выплачивается, из зелени тоже закат не выплачивается. Если человек зелень выращивает, например, ее срезает и продает, то с нее закат не выплачивается. Это что касается имущества и денег, с которых выплачивается закат. Теперь, что такое нисаб? Мы сказали, рукном является нисаб. Нисаб у золота это 20 динаров. 20 динаров. 20 золотых монет. Одна монета весит 4 грамма и 25 сотых. Эти 20 монет вместе, если мы объединим, получается 85 граммов золота. 85 граммов золота – это нисаб золота. То есть, если у человека есть 20 динаров, или есть у него 85 грамм золота, и прошел год, хау, в лунном исчислении, по лунному календарю, он обязан бывает заплатить с этого золота 2,5 грамма. 2,5 грамма обязан заплатить. Да. Что касается серебра, то его нисаб 595 граммов. 595 граммов. Это 200 дирхемов. 200 дирхемов. Серебряные монеты раньше были в пользовании. Если у человека есть 200 дирхемов, они пролежали в течение года и выше, имеется в виду больше, чем 200, тогда он обязан с него заплатить 2,5 грамма. Теперь, если у человека есть банкноты, если у него есть деньги, как ему поступать в такой ситуации? На что ему? На какой эквивалент ориентироваться? На эквивалент серебра или на эквивалент золота? Потому что у золота своя цена на рынке. Например, если грамм золота стоит 1500, 85 грамм, это сколько будет? Ну, чуть больше, чем, допустим, 120 тысяч. 85 грамм – это 120 тысяч рублей. Если у человека в течение года были 120 тысяч рублей, он обязан с этих денег заплатить 2,5 грамм эквивалентных золоту, 2,5% получается. Из 120 должен заплатить 2,5%. Если мы скажем, серебро 595 грамм, грамм серебра, допустим, стоит 100 рублей, допустим, даже дешевле, по-моему, сейчас стоит, да? Если он будет стоить 100 рублей, сколько получается? 539, 600 рублей, да, получается, или сколько? 60 тысяч, да? Тогда 60 тысяч человек должен 6 или 60? Кто в торговле, кто? А? 60 тысяч, да? 60 тысяч. Как будет в такой ситуации? 120 тысяч считать или 60 тысяч считать? Среди ученых разногласия относительно этого. Некоторые ученые говорят, что считается нисаб серебром. Почему? Потому что в этом больше пользы для бедного человека. Если мы будем считать серебром, то большая часть людей будет платить закат, и в этом пользы больше для нуждающихся. Поэтому они говорят, надо считать серебром. Есть мнение, они, ученые говорят, мы смотрим в основу этих денег. Если в основе этих денег, этих банкнот, которыми ты пользуешься, было серебро, дирхемом возвращается, тогда считаешь по серебру. Если к золоту возвращается, считаешь по золоту. Да. Второе мнение ученых, это независимо от того, какая или золото, или серебро, что ближе к нисабу, с этого ты должен выплачивать. Если серебро будет на рынке дороже, а золото будет дешевле, тогда ты выплачиваешь золото. Эквивалент считаешь по золоту. Если серебро меньше, а золото больше, тогда выплачиваешь серебро. Третье мнение ученые говорят, что серебро, оно потеряло сегодня, в наше время оно потеряло свою ценность. Серебро потеряло свою ценность. И поскольку, если мы будем сравнивать со временем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и будем проводить аналогию с имуществом, на которое Аллах возложил закат, то мы увидим, что закат, который выплачивается с серебра или эквивалентный серебру по деньгам, он имеет незначительную сумму, очень маленькая сумма там получается. Исходя из этого, они говорят, что в наше время серебро в учет не берется. Если только у тебя серебром есть имущество, серебром, допустим, у тебя какие-то украшения, у женщины украшения серебряные, или шкатулки там, допустим, или посуда, если для красоты ими пользуются, так? Еде, питье запрещено пользоваться золотой и серебряной посудой. Если для красоты есть какие-то украшения, то с них обязательно надо выплачивать закат. Точно так же, как и золото, согласно более достойному мнению ученых. Если у женщины есть золото, в общем, она его складывает, ее серьги, ее кольца, допустим, ее цепочки, и там 85 грамм и более, она каждый год обязана выплачивать с ней закат. Это более достойное мнение ученых, 2,5%. Смотрит, сколько себестоимость золота, не считая драгоценные камни. Почему? Потому что с камней закат не выплачивается. В граммах смотрит, сколько у нее золота. и деньгами, или если хочет этим золотом, может закат отдать, а допустим, одно колечко закат отдать, или же деньгами, по деньгам посчитать, сколько будет 2,5 грамма, 2,5% от общей массы, и заплатить этот закат нуждающимся нам. Поэтому более достойное мнение ученых, Аллах об этом известно лучше, что деньги мы считаем закат равным эквиваленту золота, а что касается серебра, то это лучше. Это лучше, если человек будет опираться на серебро, это этим ты из разногласий выйдешь, и как было сказано, в этом больше пользы для бедных и нуждающихся. Это касаемо денег. Другой вид, тоже касаемо денег, это когда человек приобретает какие-то товары, землю, квартиры, недвижимость, независимо от этого, и у него намерение перепродать. То есть он покупает вещи для того, чтобы их продавать. Это называется урут ат-тиджара, то есть вещи, которые приготовлены для торговли. С таких вещей, если ты сумму, которую вкладываешь в этот товар, она достигает несах, 85 грамм золота, это 120 тысяч, например. Ты вложил 120 тысяч или более в этот товар, то когда проходит год твоей торговли, ты останавливаешь торговлю, полностью описываешь свой товар, смотришь его рыночную цену, то есть по той цене, по которой ты продаешь, не по которой ты закупаешь, а по которой ты продаешь, эту сумму считаешь. Если ты продаешь по оптовой цене, считаешь по оптовой цене. Если продаешь по розничной цене, считаешь по розничной цене. И с этой общей суммы ты обязан заплатить 2,5% закат. Например, у тебя, ты начал торговлю, вложил 200 тысяч. В течение года торговал, у тебя оборот увеличился. Когда прошел год, ты остановил, полностью свой товар подсчитал, все деньги, которые у тебя в товаре, ты насчитал 500 тысяч. С 500 тысяч, его рыночная цена этого товара 500 тысяч. С 500 тысяч ты обязан заплатить 2,5% закат. Это твое обязательство. Это касается урут ат-тиджара. Стоимость, по которой считается, как мы сказали, это рыночная его стоимость. Не та стоимость, по которой ты покупал, а та стоимость, которая сейчас на рынке, по которой ты продаешь. Да. Вопросы потом оставим. Что касается из земли, если, например, человек вырастил пшеницу, или он вырастил кукурузу, допустим, или еще что-то. Как ему считать, как ему выплачивать закат? Каков нисаб? Во-первых, у этого вида заката нет условия, чтобы прошел год. Как только этот продукт достигает зрелости, допустим, пшеница созрела, кукуруза созрела, и ты ее собираешь, урожай собираешь, ты обязан выплачивать с него закат. Если у этого нисаб, то он есть. Нисаб, если его перевести в килограммы, это примерно 620 или 650 килограмм. 620 или 650 килограмм. То есть, если ты собрал урожай, и он превышает 650 килограмм, ты обязан с него заплатить закат. 300 са, бывает 1 са, примерно это 2 килограмма 400 грамм. Хамса аусук, 5 аусук, один из них, это то, что может повести один верблюд. Это примерно 60 килограмм, то, что один верблюд может повести. 60, таких 5 должно быть, получается 300 са. 300 са. 300 са по 2 килограмма 400, если считать, то это выходит примерно 640 килограмм где-то. Ну, больше по полтонны. Если ты собрал урожай, и у тебя такой вес, и выше, Когда-то обязан с него заплатить закат. Как закат считается, смотрят. Если ты поливал землю, прилагая свои собственные усилия, то есть подвозил воду туда, поливал, допустим, нанимал рабочих, чтобы они воду поливали и так далее, тогда ты обязан заплатить половину десятой части. Если же земля питалась от дождей, или же рядом протекают источники, река, допустим, от которых земля пропитана водой, тогда ты обязан заплатить десятую часть. Если ты собрал тонну, например, тонну собрал, с тонны ты обязан заплатить сколько, если земля поливалась дождем? 100 килограмм. 100 килограмм ты обязан заплатить закат. Это касаемо имущества. Что касается овец, коров или верблюдов, я думаю, вам это не надо. Или вам это интересно тоже? А? Интересно? Надо, да. Вам нужна точность. Тогда давай начитаем. Так, что еще можно сказать? Про брата был вопрос, если у человека долги, например. Или человек отдал деньги в долг, он должен эти деньги считать, когда выплачиваем закат. Например, я выплачиваю закат, у меня наличными 1 000 000 рублей, и мне еще 1 000 000 рублей должны. Когда я выплачиваю свой закат, мне надо посчитать 1 000 000, который у меня есть, или мне надо считать 1 000 000 рублей, которые мне должны? А? Разногласия? Долг бывает двух видов. Долг бывает двух видов. Первый вид долга – это долг, который ты надеешься получить в любое время. Ты дал человеку, он тебе говорит, как только тебе понадобится, вот твои деньги. Ты скажи, я тебе их сразу верну. Такие деньги человек обязан считать. Обязан считать. То, что тебе должны, и ты в любой момент можешь эти деньги забрать. Это равносильно тому, что ты их поставил на хранение, эти деньги, они у тебя есть, ты ими распоряжаешься в любое время. Второй вид долга – это долг, который ты не надеешься получить в силу того, что человек, которому ты дал, он в настоящий момент не в состоянии рассчитаться с долгом. Допустим, он попал какую-то ситуацию, обанкротился и так далее, он остался тебе должен, он не отрицает, он тебе говорит, а должен, у меня сейчас нету денег. В такой ситуации ты обязан подождать, пока он тебе не отдаст деньги. То есть, если он не в состоянии, ты не имеешь права у него забирать, ты должен подождать. Такие деньги, которые ты не в состоянии получить, то их ты, когда считаешь свой закат, не берешь в учет. Не берешь в учет. Но ты обязан будешь заплатить с ним закат, как за один год, за один раз, когда заберешь эти деньги. Когда заберешь эти деньги. Например, он тебе их вернул через 5 лет. Тогда в такой ситуации тебе не надо считать 5 лет и за каждый год отдать, получается 10%, да? Даже 12,5%. Ты отдаешь как за один год. Забрал, допустим, через 5 лет этот 1 000 000 рублей, отдай с него закат одним разом. Одним разом. Теперь, если ты должен, например, ты взял деньги, и деньги, которыми ты владеешь, или деньги, которые у тебя в обороте, в торговле, это долговые деньги. Обязан ты с этих денег платить закат или нет? Во-первых, имущество, оно делится на 2 вида. Имущество, которое очевидное, и имущество, которое скрыто. Амуаль батина и амуаль захира. Амуаль батина, имущество скрыто, это деньги человека. То есть сколько у него денег, это он может знать, он никому об этом не скажет, но перед Аллахом он за это отвечает. А есть амуаль захира, деньги, которые, или имущество, которое, оно очевидно. Например, у человека скотина. Все эту скотину ты от людей не спрячешь. Придет сборщик заката, он посмотрит, у тебя там, машалла, скотина, или у тебя урожай и так далее. То есть это деньги или же имущество, которое является открытым, и ты его не спрячешь. То с такого имущества, которое открыто, закат не спадает, даже если у тебя есть дом. Почему? Потому что когда сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, занимались сбором заката и приходили и собирали закат, они не спрашивали человека, у тебя долги есть или нет, прежде чем считать его закат. Такие вопросы они не задавали. Они видели, что у человека есть овцы или у человека есть баран. Они высчитывали закат и забирали. Это амваль захир. Что касается амваль батина, скрытые его имущество, деньги, которыми он владеет, то мнение большинства ученых, что если эти деньги превышают его долг, или же они все являются его долгом, так что нисаб у него не остается, мнение большинства ученых, что он закат не обязан платить эти деньги. Если это деньги долговые. Или же, например, у человека есть 2 миллиона, из них 1 миллион долговые, а 1 миллион его личные деньги. Когда он считает закат, то мнение большинства ученых, что он считает закат с 2 миллионов или с одного? С 1 миллиона. С 1 миллиона. Мнение имама Шафи, рахимахулла, что человек обязан платить закат со всех денег, которыми он владеет. Со всех денег, которыми он владеет. Независимо от того, долг на нем есть, нету, он обязан заплатить закат. Если у тебя на руках эти деньги пролежали и прошел год, ты обязан заплатить закат. Независимо от того, это твои личные деньги или это долговые деньги, на тебя ложится закат. Аллаху а'ля. Да. Таиб. Закат, который с украшением уплачивается, мы сказали, закат торговли, который выплачивается, мы тоже сказали. То, что с земли выплачивается, мы тоже сказали. Так, ученых разногласия среди относительно меда. Уплачивается ли закат с меда? Более достойное мнение ученых, что закат с меда не выплачивается. Но если человек занят торговлей, то это как аутиджара, он описывает свой мед, считает и выплачивает деньгами с него закат. Если человек нашел клад, например, в земле, то, что было закопано когда-то, ты не знаешь, кому это имущество принадлежит, нашел, допустим, в земле целый чемодан с золотыми монетами. Обязан заплатить с него закат. Сколько это закат, то это 1/5. Масяллах, Иисус знает, 20%. Пятую часть должен отдать на пользу ислама и мусульман. На. Бахиматуль-ан'ам, это мы сказали, по единогласному мнению ученых, это 3 вида животных. Это коровы, овцы и верблюды. С них выплачивается закат. Ну и когда мы говорим овцы, туда козы тоже входят, это понятно, да, это не нужно объяснять. И когда говорим коровы, туда входят тоже разные, как буйволы, допустим, из этого семейства. Так, первое условие, чтобы у них был нисаб. Нисаб, тоже у животных есть нисаб свой, отдельно о нем мы скажем. То если мы сказали, у золота, серебра есть свой нисаб, у того, что выходит из земли, есть свой нисаб, у животных есть тоже свой нисаб. Когда у тебя количество скотины достигает, сейчас мы скажем, определенного количества, ты бываешь обязан выплачивать закат. Если это количество растет, соответственно, закат тоже вырастает. На второе условие, чтобы прошел год, подобно тому, как проходит он и в имуществе, и в денежных средствах. Третье условие, чтобы эта скотина паслась. Та скотина, которая не пасется, с нее ты не обязан закат платить. Если у тебя, допустим, бараны в хлеве, ты их держишь, и ты им зерно привозишь, или же траву ты им сам привозишь, они от этого питаются, то от таких овец тебе закат не обязательно платить. Если же ты их отправляешь пустыню или в поле, или в горы, ты увозишь их на пастбище, чтобы они там паслись, тогда ты обязан заплатить закат нам. Также ученые говорят, чтобы четвертое условие, чтобы это животное не было твоим рабочим животным. Например, если у тебя есть бык или корова, на которой ты перевозишь свое имущество, или ты пашешь посредством нее землю, допустим, то тогда она подпадает в категорию вещей, в которых ты нуждаешься. Как, например, твоя машина, как твой дом, как твоя одежда. С этих вещей ты закат не выплачиваешь. Это тоже мы не сказали. То есть ты когда закат выплачиваешь, ты выплачиваешь из денег, которые поверх твоих необходимых расходов. То, что тебе необходимо, у тебя машина, допустим, твоя квартира, твоя одежда, это все ты не считаешь. Это все ты не считаешь. Ты считаешь то, что у тебя помимо этого есть денег, или же то, что ты купил с намерением перепродать. Это уже как орут тиджара будет, если ты деньги вложил, чтобы перепродать, тогда ты должен с этого считать закат. Если, допустим, у тебя есть бык или буйвол, ты на нем перевозишь свои вещи, ты его, допустим, к нему плуг присоединяешь, чтобы он пахал, допустим, или еще что-то на нем делаешь, для работы его используешь, чтобы мельница работала, бывает там. Ну, разные, по-разному их применяли раньше. Если так человек применяет их, тогда он не обязан выплачивать с них закат. Да. Так. А? Закат выплачивает. Если когда мы говорили закат, не разницы нет, но когда человек закат выплачивает, он должен выбрать хорошее. Валята хабис амин хутун фикун. Аллах поразит. Не стремляйтесь к нехорошему, из которого вы будете расходовать. Поэтому человеку необходимо выбрать хорошее, из чего будет расходовать. Давай скажем про овец. Почему? Потому что это нам ближе. Нисаб овец – это 40 овец. От 40 до 120. От 40 до 120 овец, если у тебя есть, ты обязан заплатить. Сколько овец? Закат? Одну овцу. Сколько бы из этого количества не было, все равно одну платишь? Да. От 40 до 120. Допустим, если у тебя 40, платишь одну. Если у тебя 80, платишь одну. Если у тебя 100, платишь одну. Если 120, платишь одну. На. Если 121, до 200. До 200. 121 до 200, платишь двух овец. На. От 200... Одного, от 201 до 300 три овцы закат. Далее от каждой сотни по одной овце прибавляется. 400, 500, 600, каждой сотни прибавляется одна овца. Это пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал имам Аль-Бухари, и в этих вопросах разногласий нет среди ученых. Там четко все было расписано, это передавалось во все времена, за исключением там некоторые моменты, а так то, что касается овец, то разногласий нет. Понятно это? 300 овец – это три овцы, и потом каждой сотни по одной овце прибавляется. Тяжело заплатить за три овцы от 300? Что-то незначительное, да? Хамдулиллах. Да. Далее. Закат. офицеров. Теперь баба, давай коровы, бычки, коровы. Если у человека 30, от 30 до 39. То одного теленка, которому год, обязан заплатить закат. Табия называется в арабском языке. Табия, он как последователь. Почему табия? Потому что он за своей матерью следует все время, за коровой идет. Но. От 40 до 59 двухлетнего отдаешь закат. От 59? Да, от 40 до 59. Называется мусинна, слово син, потому что у нее зубы появились. От 60 до 69 два годовалых. Два годовалых. Потом от 70 до 79 один годовалый, один двухлетний. Да. Да. Дальше от каждых 30 одного годовалого и от каждого 40 одного двухлетнего. Считаю, что прибавляется по одному последующему. Если 40, допустим, у человека двухлетнего душа. Если 30, тогда годовалого. Это касается баха. Правильно, в блюдах интересного. Ибль. У верблюдов очень много названий в арабском языке. По-разному. Сейчас скажем. У верблюдов закат с пяти верблюдов. С пяти верблюдов. Одну овцу. Которому полный год. Одна овечка, которая полный год. И во второй она зашла. Да. Или же двухлетнюю тоже можно. Двухлетнюю, которая в третью зашла. С пяти верблюдов. То есть нисаб, когда начинается верблюдов, с пяти верблюдов. 10 верблюдов, двух овец. 10 верблюдов, двух овец. 15 верблюдов, три овцы. 20 верблюдов, 4 овцы. 25 верблюдов, от 25, вернее, до 35. Одного верблюжонка, которому год. Если такого нет, то можно двухлетнюю тоже. Двухлетнюю верблюжонка. от 36 до 45 двухлетнего бентлябун. От 46 до 60 трехлетнего верблюда. До 60? Да. Трехлетнего верблюда. Четвертый, который зашел. Три полных круга. Надо, чтоб три полных круга. От 61 до 75 одного четырехлетнего, который в пятый уже зашел. И от 76 до 92 два верблюжонка бентлябун. Бентлябун это двухлетняя, мы сказали. Да. Сам. Так, до куда мы дошли? До 90. До 90, да? Так. От 91 до 120. Два четырех надавал. Хепка называется. Не трех я давал, которая в четвертый зашла. Это хепка. Две таких. Если больше, чем 120, то от каждых 40 мы считаем бинт-лабун. А от каждых 50 одна хепка. Бентлябун, мы сказали, это 2 года, хепка это 3 года. Поэтому если больше 120, то мы делим. Допустим, если на 40 делится, то с каждых 40 мы считаем одну бентлябун. Если на 50 делится, с каждых 50 мы считаем одну хепку. Если 200, например, как считаем? А? Да. Можно и так, и так. На одну больше получается. Если по 40 будем считать, тогда мы отдаем 5 бинт-лабун. Если по 50 считаем, тогда отдаем 4 хепки. Либо 5 двухгодовалых, либо 4 трехлетних. Чем старше, тем дороже получается? Ну, по-любому, да. Это касается Бахимату Ланаму, Аллаху А'лам. Васалля Аллаху, Васалям Аля Набина Мухаммад. Я записал, что Нисаб сельскохозяйственной культуры это 120-150 сад. И с него надо выплатить 300 сад.